Они стояли на маленькой парковке возле детского сада «Веселые крошки». Его форменная рубашка без единого пятнышка была отлично накрахмалена и отглажена. А стрелки на брюках казались такими острыми, что ими можно было бы резать сыр. Анни свирепо посмотрела на него сквозь крохотные дырочки в чуть приоткрытой пасти Макграфа. «Что я могу?» — ее голос звучал приглушенно. «Лаять! Полай для меня, как собака!» «Считай, что я этого не слышала!» Йорк обошел ее кругом, поправил длинный хвост, свисавший сзади. «Не срывай мероприятие, Бруссар! Наша задача — показать детям, что полицейские их друзья. А теперь скажи что-нибудь, как полицейский пес, Макграф. Убери руки от моего хвоста, а не то я тебя укушу!» «Ты не должна так говорить. Так можно и перепугать детей. И голос у тебя должен быть ниже, напоминать рычание». Йорк встал перед ней, чуть сутулился и состроил подходящую случаю физиономию. «Здравствуйте, девочки и мальчики!» — заговорил он голосом мультипликационной собаки. «Я Макграф, полицейский пес!» «Да, Йорк, ты точно настоящий кобель. Хочешь примерить костюмчик?» Он выпрямился, оскорбленный ее словами. «Нет». «Тогда заткнись и оставь меня в покое. Я не в настроении шутить». «У вас проблема с дисциплиной, помощник шерифа», — объявил Йорк и направился через стоянку к боковому входу в детский сад своей обычной петушиной походкой. Анни заковыляла следом, споткнулась на ступеньках и приземлилась на гигантский собачий нос. Йорк издал вздох великомученика, помог ей встать и провел в здание. Анни поняла, что в этом тяжелом костюме совершенно не способна двигаться нормально. К тому же через небольшие отверстия в пасти Макграфа ей удавалось разглядеть только ограниченное пространство. Милые детишки наступали ей на лапы и дергали за хвост, один прыгнул на нее со стола, вереща как тарзан, и ухватился за большой красный язык, свисающий из пасти, а другой подобрался поближе и описал ей ногу. К тому времени, как они закончили свое выступление в начальной школе Святого Сердца, Анни чувствовала себя как выжатый лимон. Йорк прекратил с ней разговаривать, но перед этим объявил, что доложит о ее поведении сержанту Хукеру, а, вероятно, и самому шерифу. По его словам, она уронила репутацию собаки-полицейского. Анни стояла на боковой дорожке рядом со школой, держа под мышкой голову многострадального Макграфа, и смотрела, как Йорк стремительно несется к патрульной машине. Прозвенел звонок, возвещающий окончание занятий, и ее обступили школьники. Они лаяли, строили ей рожи и дергали за хвост. Никто из них не торопился занимать места в ожидающем их школьном автобусе. «Привет, Джози! Как дела?» — поздоровалась Анни, заметив на ступенях лестницы дочурку Памелы и Донни. Малышка пожала плечами, крепко обнимая свой рюкзачок. «Пропустишь автобус?» — Джози покачала головой. «Я должна поехать в офис адвоката. У бабушки и дедушки там назначена встреча. Его вчера выпустили из тюрьмы. Мы не пошли в церковь, а поехали за ним». «Его выпустили под залог?» — удивилась Анни. — Кто бы мог подумать, что Притчет пошевелится в воскресенье? — Никто. Вот в этом-то все и дело. Официально никто не работает, так что воскресенье — это отличный день для тайных маневров. Семье не хочется, чтобы на них накинулась пресса. Притчет не захотел расстраивать Дэвидсонов больше необходимого. У этой семьи среди избирателей куда больше друзей, чем у Маркуса Ринара. Джози снова пожала плечами, спустилась по лестнице и направилась к игровой площадке. «Я не знаю. Когда мы приехали домой, дедушка отправился на целый день на рыбалку, а когда вернулся, заперся в кабинете и не выходил оттуда». Девочка не пошла на освободившиеся качели, а села на тяжелый металлический брус, огораживающий небольшой цветник. Аня бросила голову Маграфа на асфальт и устроилась рядом с ней, уложив поудобнее хвост. Девочка сидела, низко наклонив голову, волосы густой волной упали на лицо, скрывая его. Когда Джози наконец заговорила, ее тоненький голосок дрожал. «Я так скучаю по мамочке!» Аня обняла малышку за плечи. «Я знаю, что ты скучаешь, детка!» Она прижалась подбородком к макушке Джози. «Я очень хорошо тебя понимаю. Мне так жаль, что все это с тобой случилось!» «Я так хочу, чтобы мама вернулась!» — всхлипнула Джози, уткнувшись головой в мех костюма. «Но она никогда больше не вернется!» Сестра Селеста говорит, что мне не следует сердиться на Господа, а я сержусь. — Не волнуйся о Господе, ему еще за многое придется ответить.